Глава 7. И нет предела их коварству. Когда мы вернулись в деревню, какое-то время мне казалось, что мы по пути случайно свернули не туда и оказались в совершенно другом месте. И причина заключалась в самих жителях. Если до этого они выглядели так, словно вот-вот умереть готовы были, то сейчас улыбались, смеялись, радовались, обнимали друг друга и пели песни, плели из полевых цветов венки и дарили их каждому встречному, надевая на шею или голову. «Что происходит?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. Киви ничего не мог ответить, лишь в шоке хлопал глазами, наблюдая за пробегающими мимо людьми. «Может, у них массовое биполярное расстройство? Сегодня одни, завтра другие, и все такие непостоянные?» Но разбираться с этим вообще не хотелось. Стараясь избегать больно радостных местных жителей, направились к таверне. При этом я и Киви по пути успели заполучить парочку венков. Вот теперь разгуливаем с ними на шее, словно туристы на Гавайях. «О, вы наконец-то вернулись!» Сразу же воскликнула светловолосая девушка, широко улыбнувшись и всплеснув руками. «А вас в деревне уже слагают легенды о двух необычных героях, которые спасли небольшую деревню от их векового ужаса». «Что?» — ахнула я. «Да мы ведь только вернулись, когда только успели». Небо над деревней стало ярче, воздух чище, и нет отныне над ней удушающего предчувствия скорой смерти, — пояснила девушка. «Теперь в деревне праздник, вашу честь. Не желаете остаться? Будет весело, еда, выпивка, танцы». «Мы, — переглянулась с Киви, — пожалуй, откажемся. Вот, — швырнула на столешницу перед девушкой алую шкуру волка. Доказательство. Давай нашу награду». «Конечно!» — улыбнулась девушка, забрала шкуру и тут же заменила ее небольшой удлиненной коробкой. А вот и клинок, как и было обещано. Открыв серую невзрачную коробку, я увидела короткий меч, который состоял целиком и полностью из зеленого металла. «Это священный клинок? Скорее уж старая, покрывшаяся мхом от времени сабля. Ни камней, ни золотых вставок. Я даже не могу понять, из какого металла он сделан, а из металла ли? Хотя вроде увесистый. Но сомневаюсь, что смогу выгодно его продать». «Внимание! Вы получили священный клинок, который идеально подходит к классу вора». «Хм, ладно. Может, не все потеряно? Хотя я и драки не скажу, что никогда не участвовала, но и не всегда выигрывала. К несчастью, я скорее проигрывала. И все же, допустим, что мы забираем меч. Если не пригодится сейчас, то позже просто продам, как обычно. Прибыль свою так или иначе получу. Одно смущает. Это светловолосая и вечно улыбающаяся девушка сияет здесь, как лампочка. А я прям пятой точкой чувствую, что с ней что-то не так. И лучше начать с козырей. «А где же корона?» — с вызовом спросила я. «Мне была обещана корона». «А разве вы ее не получили?» — все так же улыбаясь, спросила девушка. «Уверена? Раз вы убили волка, то и корону получили». «Откуда такая уверенность?» — не сдавалась я. «Следили за нами». «Разумеется!» — со смехом ответила девушка. И этот ответ меня немного сбил с толку. Не этого я ожидала. Думала, что она начнет оправдываться или юлить, выискивая подходящий ответ, но тут... «Мы с самого начала следим за тобой, воробушек». «Имя мое знает». Я терялась в догадках. Пыталась понять, где еще могла видеть эту девушку, но потом поняла, что вариантов нет. В этой деревне мы впервые встретились. При этом она ведет себя так, словно мы уже давненько друг друга знаем. Мне это не нравится. Напрягает. Но все же в голове вспыхнула догадка. «Ты связана с тем мелким чертом, да?» — раздраженно спросила. «Пришла позлорадствовать, посмеяться?» «Да, он мой знакомый», — спокойно признала девушка. «Но я не злорадствую и не смеюсь над тобой. Я просто наблюдаю. За тобой весело наблюдать. А еще я и другие зрители делают ставки». «Ставки?» — удивилась я. «На что? На то, каков будет мой следующий ход?» «Скорее на то, сколько ты еще протянешь». Все с той же ангельской улыбкой ответила миловидная девушка, не смущаясь того, что я поперхнулась воздухом и теперь бледнела на глазах. «Ах, я была уверена, что ты не дотянешь до ближайшей деревни. Но кто бы мог подумать?» Перевела взгляд на Киви, что в данном уравнении появится новая переменная. «Так неожиданно!» «Они, эти высшие силы, делают ставки на то, как скоро я окочурюсь? Ставки на то, как быстро я помру? Серьезно? И в этом их забава? Высшим силам вообще заняться нечем. Эта девушка с внешностью невинного ангела. Нет, я знала, что мир жесток и беспощаден. Но чтобы и загробная жизнь была такой. Киви, который предпочитает не влезать в разговоры между людьми, почувствовал что-то неладное. Положил ладонь мне на плечо и легким толчком отодвинул меня за спину, словно старался спрятать. При этом он взглянул на девушку так, словно мысленно предвещал ей мучительную смерть. Но девушка вновь лишь рассмеялась. «Лети, воробушек, лети!» Пропела она, после чего просто растворилась в воздухе. «А мы понаблюдаем!» Донесся голос из пустоты. После того, как девушка исчезла, таверна, которая выглядела вполне прилично и уютно, пришла в упадок. Полы дырявые, стены перебитые, кругом мусор и тонна пыли. Да уж, исчезла та странная леди, исчезла ее магия. Но меня беспокоит другое. Это получается, что я теперь и в туалет без зрителей и сопроводительных аплодисментов сходить не смогу? Киви повернулся в мою сторону. Он хотел что-то сказать. Но по его хмурому взгляду и взмокшему лбу было ясно, что ничего конкретного предложить он не может. Скорее, сам смущен и сбит с толку. Наверное, он подумал, что я напугана и мне угрожает опасность, так как орк предложил. «Если хочешь, будем ходить вместе». Я ничего не сказала, но моя нижняя челюсть отвисла. А в глазах читался немой вопрос с матами, поэтому Киви попытался объяснить. «Ну, там, поддержать тебя или просто подержать за руку?» «Спасибо, конечно, Киви», — похлопала здоровяка по руке. «Ты настоящий друг, но как-нибудь в другой раз». Как бы то ни было, я и Киви решили не оставаться в этой деревне неожиданно веселых, довольных и счастливых людей. Взяв с собой минимум вещей, мы тем же днем и ушли, направляясь в сторону столицы. Путь далекий, но это лучше, чем сидеть на месте. Есть несколько способов попасть в столицу. Для начала востребованный официальный вариант. Платишь кругленькую сумму, после чего отправляешься с группой людей, которые в случае опасности прикроют твою спину. Легально и безопасно, однако дороговато. Второй способ менее безопасный, но также легальный. Стать наемником и оказать услугу другим путешественникам, охраняя их жизни. Плюс в том, что ты можешь неплохо заработать. Минус – есть вероятность погибнуть, даже не добравшись до столицы. Более того, для выполнения подобных миссий необходима лицензия. Вдруг ты опасный преступник, который еще и в розыске. А последний способ – бюджетный. А именно, не имея достаточных денежных средств, ни лицензии, ты можешь отправиться в столицу сам, без поддержки. И да спасут небеса твою грешную душу. И угадайте, какой способ выбрали мы с Киви? В общем, сейчас мы с ним остановились на ночлег около леса, из которого постоянно были слышны странные звуки, рычания и крики. Киви разжег костер и присматривал за ним, так как именно огонь отпугивает большинство животных. Пока пламя горит, мы в безопасности. «Воробушек, будешь грибы?» — спросил орк, передавая мне ветку с дымящимися лесными грибами, которые успели прожариться до хрустящей корочки. «Не переживай, они не ядовиты». Все же весьма странно наблюдать за орком, который не ест мясо. Вообще, даже курицу. Мне неизвестно, что именно его побудило вести такой образ жизни. Но если не считать того, что я сама люблю периодически мясом перекусить, ничего против Киви не имею. Да и он всегда заботится о питании. Я уже сняла с паленой ветки один из грибочков и быстро подула на него, стараясь остудить, чтобы съесть, как в ушах вновь зазвучал мелодичный женский голос. «Вашу группу заметил путник. Путник скрывает себя, но ваши навыки все равно позволяют обнаружить его». «Ну вот опять! Что я там обнаружила? Не решай все за меня! Покажи, кто это и где!» «Мы не одни», — прошептал орку, на что Киви удивленно приподнял брови и посмотрел на меня, после чего и незаметно потянулся рукой к своей дубинке, готовясь к драке. Осматриваясь по сторонам, пытаюсь выследить наблюдателя, но никак не удается. На этот раз подсветки не было, и как, скажите мне на милость, я его обнаружила? Без оповещения я бы вообще об этом не догадалась. Киви тем временем принюхался к воздуху, словно собака. При этом воздух ему не понравился. Нахмурился, фыркнул и недовольно произнес: «Это самое хитрое и коварное существо в мире». Ого! Не ожидала, что Киви будет так отзываться о ком-то. Что же это? Или кто это? Какие-нибудь гоблины? Или что-то мелкое и злобное? Так и вижу, что-то колючее, кричащее, вечно недовольное. Путник насторожился, заметив орка. Однако не уходит, Так. Похоже, это что-то боится орков или недолюбливает их, но не настолько, чтобы убежать. При этом что-то его все же привлекает. Может, оно подумает и уйдет? Наверное, это какое-то чудище из леса. В тот момент, словно по сигналу, из леса послышался оглушающий вой, который, казалось, переходил в человеческий крик. Путник решил приблизиться. И этот крик заставил его действовать. Не успели мы с Киви как следует все обдумать и подготовить план, как я заметила, что из темноты к нам действительно кто-то шел. Высокая фигура человеческого роста, значит, не гоблин. На путнике был одет длинный плащ цвета светлой охры. Хоть он вполне светлый, лица и рук не было видно. Но когда расстояние между нами сократилось приблизительно до 6 метров, Киви грозно опустил свою дубинку на землю, отчего в почве образовалась небольшая яма. Путник остановился, поняв предупреждение. Он поднял белоснежные ладони перед собой, как бы заверяя, что оружия у него нет, как и злых намерений. Медленно скинул капюшон, и нам наконец-то удалось увидеть лицо неизвестного. В тот момент я не смогла сдержать удивленного всхлипа. Передо мной был эльф, вернее, девушка-эльф. И это была самая красивая и прекрасная девушка, которую я когда-либо видела. Длинные заостренные уши, белоснежная бархатная кожа без единого изъяна, длинные густые светлые волосы, большие голубые глаза и губы нежно-розового цвета. По идее, я должна завидовать такой яркой внешности, но я испытывала только восхищение, хотя и чувствовала себя рядом с ней плешивой поганкой. Она была высокой, даже очень, выше меня как минимум на 1.5 головы. Широкие плечи, тонкая изящная талия и длинные ладони. Что делает такая особа в столь опасном месте? «Не верь эльфам», — услышала шепот Киви. «Они все коварны». «Да брось!» — отмахнулась от орка. «Это же мир фэнтези. Все знают, что эльфы — положительные персонажи с прекрасным ликом». На мое замечание Киви нахмурился и посмотрел на меня так, словно я умственно отсталая. Чего я в принципе не принимаю. Разве не очевидно? В большинстве историй, игр, фильмов, даже комиксов эльфы всегда были положительными ребятами, красивыми, умными, если сравнивать с людьми. Вечно молодые, хотя немного отстраненные и гордые. Но это только придает им шарм. Всем нравятся эльфы. И мне в том числе. Эльфийка улыбнулась, после чего слегка поклонилась нам. «Доброго вечера, странники!» — произнесла она низким бархатным голосом. Он казался таким теплым, словно молоко с медом. «Не бойтесь!» «Я не желаю вам зла и драться так же не хочу. Меня зовут Мираэль. Так получилось, что я путешествую в одиночестве. Могу ли я погреться у вашего костра? Ночи сейчас холодные и опасные». Вау! У нее даже имя изысканное. Вот бы мне хотя бы 10% ее красоты и привлекательности. И почему я в этом мире не перевоплотилась в эльфа? Как-то нечестно. Тоже хочу быть прекрасной, нежной и жить долго. Вот только Киви по-прежнему относился к гости настороженно. Казалось, что он разозлился еще сильнее. «К сожалению, Начал он, явно собираясь отказать. Но я в ту же секунду со всей силы пихнула орка в бок, хотя для него это был всего лишь небольшой толчок. «Конечно!» — воскликнула я. «Но, к сожалению, мы можем предложить только жареные грибы. Не против?» «Я люблю грибы», — отозвалась Мираэль, подарив мне самую очаровательную улыбку. «Клянусь, хоть на небе и была ночь, и единственным источником света был костер, казалось, что светлые волосы эльфийки излучают сияние и мерцают словно звезды. Ух! Неужели все эльфы такие? Впервые я встречаю кого-то из этой расы. Но, признаю, я очарована». «Да, я очарована, но не Киви». «Позвольте поинтересоваться, Мираэль», — начал он. «По какой причине вы в этих краях и почему в одиночестве? Как я знаю, эльфы редко покидают свою территорию, особенно в одиночестве. Исключение только изгнанники». «Киви!» — рыкнула на орка, но здоровяк даже не посмотрел в мою сторону. Продолжал следить за Мираэль. «Вы правы, меня изгнали из дома», — с легкой грустью признала она. «И причиной тому стала моя любовь к музыке. Как оказалось, мои соплеменники не могут разделить со мной мои вкусы и радость. Мне предоставили выбор: либо я остаюсь среди эльфов, но забываю о музыке, либо ухожу добровольно. А без музыки мне жизнь не мила. Так что я теперь направляюсь в столицу в надежде, что мои умения кому-то пригодятся. Ведь я менестрель». «Менестрель? Что-то такое припоминаю, это вроде очередной игровой класс, хотя подробностей не знаю. Но, с другой стороны, почему нет? В играх это всегда было так красиво. Музыка, спецэффекты, эстетика и красота. Тем более у эльфов». На историю Мираэль Киви только фыркнул. Он всем своим видом демонстрировал недоверие. А мне это показалось глупостью. Шаблонное мышление, чего вы хотите? Но, с другой стороны, ну что эта прекрасная дева может сделать? Она просто хочет погреться у костра и рассказать немного о себе. «Кстати, вы путешествуете вместе?» — спросила Мираэль. «Орк и человек? Весьма необычная компания». «Да», — улыбнулась, — «нам такое частенько говорят, но мы не жалуемся». «Мы друзья», — бросил Киви. «Большего тебе знать незачем». «Киви», — прошептала здоровяку, — «воробушек», — в тон ответил орк. «Ох, простите, если из-за меня возникают проблемы», — тут же попросила она прощения. «Позвольте в качестве извинения сыграть вам что-нибудь расслабляющее». И не успели мы ответить, как из-под длинной ткани плаща Мираэль достала небольшой инструмент, формой напоминающий арфу. Девушка улыбнулась, а после зазвучала музыка. Пока слушал ее, настроение мгновенно поднималось. Мелодия была легкой, нежной. Словно тебя укутывало теплое одеяло, даруя уют и заботу. Для себя я лишь в очередной раз отметила, что эльфы потрясающие. Я так думала. Ровно до той секунды, пока не поняла, что что-то не так. Вначале я просто услышала какое-то бульканье у себя в животе. Но не слишком громкое, так что решила не обращать на это внимания. Однако через пару секунд этот звук повторился и стал более настойчивым. После живот вообще разразился резкой болью, и я осознала: «Мне срочно нужны кустики и туалетная бумага. Видать, не все грибочки полезные. Но как же это неловко. Сидит перед тобой кто-то из самой потрясающей, элегантной расы, которой до этого ты ни разу не видела. Играет расслабляющую музыку, и тут... Привет. Я старалась потерпеть до того момента, когда музыка кончится. Я уже ей не наслаждалась, а старалась мысленно поторопить эльфийку, чтобы она завершила свою игру как можно быстрее». Мелодия действительно была прекрасна, но эта война внутри меня... Боюсь, моя любовь к искусству не настолько велика, чтобы игнорировать то, что происходит. Но ладно я, молодой, хилый, неразвитый организм. Черт его знает, что с этим телом было до того, как я оказалась в тюрьме. Существовало ли оно вовсе? Со мной все ясно. Но когда я услышала точно такие же бурления со стороны Киви, стало реально страшно. Боюсь, тут уже одним кустиком не обойтись. Взглянув на орка, поняла, что он также весь на взводе. Зеленый цвет лица схлынул, резко побелев, лоб взмок, а во взгляде такая тоска. Однако уверенно не о музыке он думает, точно не о музыке. Тем временем Мираэль разошлась так, что практически поймала экстаз. Закрыла глаза и с улыбкой продолжала играть, наслаждаясь своим небольшим триумфом. У нее появились слушатели. И чем громче и яростнее становилась музыка, тем чудовищнее становились звуки внутри меня. Нет, мне грустно, неловко, мне стыдно, но надо валить и срочно, а то помимо стыдно будет кое-что и видно. «Прошу меня простить!» — перебила Мираэль, после чего я скрюченной походкой побежала в сторону небольших кустов, прихватив живот. Далеко убежать не могла, не успевала. Но следом за мной убежал и Киви. Слава небесам, хотя бы в другую сторону. Да, вот они, герои. Те, на кого надеются не просто один-два человека, а целые поселения. Однако от природы не уйти. Внимание! На вас были применены музыкальные чары. Эффект — сильная диарея в течение 3 часов. «О, 3 часа!» «Нет, подожди! В каком смысле музыкальные чары? Так я зря на грибочки грешила? Это все Мираэль?» Эльфийка тем временем неуверенно смотрела то в мою сторону, вернее, на тот куст, за которым я теперь пряталась, то в сторону небольшой сопки, за которой присел Киви, невинно хлопала своими большими голубыми глазами, нервно прижимала ладонь к губам, а после протянула. Неужели снова? Ой, как же так? Странная реакция. Может, она это не со зла? Неосознанное воздействие? Эй, Мираэль, твоя расслабляющая музыка была слишком расслабляющей. Давай теперь закрепляющую. «Извините!» — воскликнула эльфийка, после чего вскочила на ноги и убежала в сторону близостоящих деревьев. «Мне очень жаль!» — кричала она, убегая. «Мираэль, подожди!» — попыталась остановить, но сейчас не лучшее время для беготни. Желудок вновь скрутило. «О, боже мой, сейчас душа выскользнет!» «Эльфы!» Донеслось до меня ворчание Киви. Ну что ж, тут уж я ничего сказать не могу. Есть за что их недолюбливать. Однако теперь понятно, за что соплеменники выгнали эльфийку из дома. Ценитель подобной музыки должен быть... особенным. Чуть позже, когда меня немного отпустило, а вернее, когда выходить уже было нечему, я решила поискать эльфийку. Далеко она уйти не могла, все же около костра оставила и свои вещи, и музыкальный инструмент. Предположила, что она переживает о содеянном. Видно же, что эльфийка просто любит музыку и не хочет никому вредить. Как и любая творческая личность, хочет быть услышанной, вот только не судьба. Не знаю, почему, но мне хотелось ее успокоить, найти с ней общий язык и просто подружиться. Ладно, ладно. Возможно, есть и скрытые мотивы. Все же иметь в подружках эльфийку не каждый может, это же так круто. Может, я даже узнаю секрет их уникальной косметики. Но не будем забегать вперед. «Мираэль!» — звала девушку, краем глаза следя за тем, чтобы Киви был рядом. Обещала далеко не уходить, но лучше я с ней поговорю, чем Киви, который откровенно недолюбливает эту расу. «Мираэль, выходи! Давай поговорим!» «Мираэль, я знаю, что ты где-то здесь!» Я смотрела на землю и старалась идти по следам. Они были отчетливо видны, так как эльфийка особо не скрывала свое передвижение. Поэтому, пройдя еще немного, я наконец-то смогла отыскать ту, которая притаилась и спряталась от нас от неловкости и чувства вины. Вот только момент для начала беседы я выбрала не столь удачный. Мираэль я нашла. Она стояла у дерева, причем к стволу лицом. А из центра ее тела выходила тоненькая струйка жидкости. И весь этот вид наводил меня на мысль, что передо мной далеко не юная красавица. «Что за... а?» — воскликнул Мираэль, испугавшись и резко обернувшись. Из-за этого я увидела то, чего у девочек от природы не должно быть. «Как же это? Ох, мне я... Что же?» — заикался Мираэль, поправляя одежду и краснея, словно помидор. «Ох, как же неловко!» «Неловко? И кому именно?» Неосознанно я сорвалась с места и рванула обратно к костру. «Киви!» — кричала, размахивая руками. «Киви!» «Что случилось, воробушек?» — встревоженно спросил орк, тут же хватая оружие и готовясь к схватке. «Киви там! Там! Мираэль! Она! Не она!» «Что?» — озадачился здоровяк. «Она — это он!» — повторила орку, схватив его за руку. «Как такое может быть? Почему этот эльф — парень? Почему он краше любой девушки, которую я когда-либо видела? Это несправедливо!» Хотя он и не обманывал, и никогда и не говорил, что является девушкой. Это исключительно мое заблуждение, но... Как так-то? А как же... «Милая подруга, девчачьи посиделки. Киви, конечно, хорош, но это не совсем то». «А я предупреждал», — пробубнил орк, положив свою огромную ладонь мне на макушку. «Эльфы коварны. Вот и ты попалась на ту же удочку. В принципе, как и все орки». «Да уж». И нет предела их коварству.